пройти как, где ставка высока. Нет слова злоба, там она все облегает. Красоты нет, особо выжжены изнутри. Тропинка в подземелье с детства проложена кругам огня. Опять в экране телевизора гражданская позиция. Моя, твоя, наша. Чем больше узнаешь, тем больше ложь в политике. Шалаш души горит, но роемся в спектаклях, что нам говорят, и голосуем против президента, как сегодня.